Весь день искал я перстенек, но видно, не судьба найти. Присесть хотел бы на пенек, да что-то тянет в лес войти. Присесть хотел бы на пенек, да что-то тянет в лес войти. Хоть лес совсем мне не знаком, иду, как будто манит кто, а на душе, ох, нелегко. Да ладно, разберусь потом, а на душе, ох, нелегко. Да ладно, разберусь потом. Весь день искал я перстенек, но видно, не судьба найти. Присесть хотел бы на пенек, да что-то тянет в лес войти. Присесть хотел бы на пенек, да что-то тянет в лес войти. Царевича чищоба непролазная, узенькая тропочка через глухомань протоптана, и привела она Иванушку к избушке на курьей ножке, об одном окошке с крутым крыльцом. А возле избушки бабка такая косматая, в заячьем тулупе, ну, вылитая баба-яга, костяная нога. Ха-ха-ха! Целый я тут чё сверчу? Я хозяйка неплоха, зелье страшное варю. Женщина, уж как я рад тебя встретить, а то было совсем заблудился. Здравствуй, добрый молодец. Да ты вежливый, я смотрю. А то ведь современная-то молодежь какова, так и норовит пожилого человека обидеть. Нет, бабушка, я к такому не приучен. Если надо, я вам помогу. Дров наколю, печку затоплю. Только позвольте вас переночевать. Ночь ведь, а в лесу-то ох, как оставаться не хочется. Да ты, видать, мне по нутру, тихий да ласковый, а и печаль у тебя на сердце-то. Ну, этому делу я помогу уж как-нибудь, и в избушке тебя оставлю, и накормлю сердешный. Так в чем твоя кручинушка? Велел мне батюшка перстенек его на берегу сыскать, да не сумел я, к тому же и дорогу к дому потерял. Ой, нет, свет сокол ясный, куда горше печаль твоя. Гляди-ка, в котле зелье кипит, а как я волшебный порошок сыплю, все как вспыхнет, да потом стихнет. Там и судьбу твою и увижу. Бубу, не за перстнем отец твой послал тебя. Водяному царю он отдал тебя. Не впадай ты в обиду, детинушка. Отцу с матерью хуже кручинушка. Но спасение свое сыщешь вскоре ты. Голубиц обожди, свет на море ты. Обернуться девицами красными, захвати у одной платье красное и отдай не за злато и серебро, отдай ты ей за слово верное. И по знаку синего камушка ты чуть свет отправляйся, Иванушка. Едва забрезжил рассвет, Иван-царевич попрощался с бабой-ягой, поблагодарил за ласку да за подсказку и, получив от нее камень заветный, отправился к синему морю. Синий камень в чаще лесной свет ему давал и дорогу подсказывал. Недолго шел Иванушка, да к берегу моря не пришел. Видит, 12 голубиц об землю ударились, в девушек превратились и вошли в море, радуясь. А платья на берегу остались. Ну, Иванушка, не забыл совет? Да как же забыть? Только сказывала баба-яга, что платья-то красные надо спрятать, а они все белые. Да и не ошибиться бы, вон их сколько. А ты смотри внимательней. 11 платьев в теньке белы-белёхоньки, а одно алая заря в свой свет окрасила. И правда, ну так я уж не оплошаю. Сестрички милые, не видели вы платья моего? Нет, не видели. Да как же ты домой-то теперь вернешься? Ведь платье оно перышки твои да крылышки. Ну что ж, сама виновата я. Летите, сестрицы милые. Буду я на морском берегу свои перышки искать. Ну вот, улетели. Что же мне теперь делать? Скажи, отзовись, кто мое платье взял? Верни мне его, это жизнь моя. Без крыльев не летать мне, домой не вернуться. А я тебе тоже пригожусь. Если ты старый человек, буду тебе дочкой ласковой. Если молодой, сестрицей твоей стану. Ну, а не хочешь сестрицей, стану тебе женою верной. Ну, это другое дело. Уж до чего красная девица хороша, мне бы жену такую век любить буду. Бери, Любушка, платье твое! А тебе, добрый молодец, ясный сокол, вот колечко обручальное. И ты мне, Люб, а как звать величать тебя? Родители Иваном звали, а путь держу я к водяному царю. Значит, вот ты какой! Батюшка тебя заждался. Я ведь дочка водяного царя. А звать меня Василиса Премудрая. Ну, значит, так тому и быть. Ступай по этой дороге, приведет она тебя в подводное царство. Там и меня найдешь. Только будь осторожнее. Батюшка водяной царь на тебя сильно гневается. Долго ты к нему добираешься. Вернулась Василиса Премудрая голубицей и улетела, а Иванушка пошел в подводное царство. Идет себе, по сторонам смотрит. А красота-то здесь какая! Волны верхом, как облака, проходят. А здесь тишь да гладь, да цветы незнакомые, да деревья волшебные. А рыба-то гляди и подивись, а? Да чего же маленькая? А это громадная, да не страшно. Эх, кабы батюшке да матушке эту красу показать. Батюшки, матушки, и думать о том забудь. Я теперь тебе и батюшка, и матушка. Выменил я тебя обманом у твоего отца всего-то за взмах волшебной палочки. А он и отдал того не ведал, простотиря. Не смей так о моем отце, не то я тебе всю бороду выщипаю. Ох, эскорта на расправу, очень я тебя испугался. Здесь мои владения. Посмей только против меня помыслить, в раз кинутся на тебя мои слуги верные. И водоросли-то тебя придут, и медузы-то тебя обождут, и рыбы на тебя накинутся, вот потеха-то мне будет. Корабли я топлю в одночасье, рыбачка, простачка погублю. Покажу им подводное царство, потому гордецов не люблю. У меня на службе волны и тайфуны, осьминог в объятиях разотрет дотла. Если надо, живо призову акулу. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, их жизнь мне такая мила. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, их жизнь мне такая мила. Страсть люблю я такие потехи, человека сюда приманить. Ну а если он в кои-то веки возомнит, будто можно грубить. Так у меня на службе волны и тайфуны, осьминог в объятиях разотрет дотла. И если надо, живо призову акулу. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, их жизнь не такая мила. Тирли бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, их жизнь не такая мила. Весел я, но морское усыпал я богатством больших кораблей. Сундуки мои илом покрыты, это все для моих дочерей. У меня на спуске волны и тайфуны, осьминог в объятиях разотрет дотла. Эй, если надо, живо призову акулу. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, эх, жизнь мне такая мила. Терли бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом бом. Эй, рыба пила, эй, рыба игла, эх, жизнь мне такая мила. Кто-то. Ох, и царь водяной, и зол же ты. Да уж, не добр. А чего добрым-то быть? Вот ты, к примеру, сколько времени сюда не шел? Я уж заждался. А мне работники нужны. Чего тебя отец так долго ко мне не пускал? Так ведь жалко с родным сыном-то расставаться. Вот ты сам отец, и небось своих дочерей в чужое царство не хотел бы отпускать. А он их моих дочерей разглядел. Ну, скор ты, братец. Да, доченьки у меня одна другой краше. А краше всех Василиса Премудрая. Эй, ты, смотри у меня. Красив кафтан, да не тебе его носить. Почему ж, царь-батюшка, я заслужу. Буду на тебя верой и правдой работать. Вот ты и порадуешься, и отдашь мне в жены Василисушку. Ну, коли ты такой, то и я такой. Вот тебе испытание. Служба одна невеликая. Видишь, там пусто. Вон там, где камни острые. Так вот, пусть к завтраму будет там как ладонь гладко. Да чтобы рожь была посеяна, да чтоб к утру и выросла. А не сделаешь — голова с плеч. Закручинился Иванушка. Работать-то он готов, да только такая задача не по силам человеческим. Тут без волшебства не обойтись, правда, ребята? Ну да вы уже догадались, кто сможет ему помочь. Правильно, Василиса Премудрая. Говорит она Иванушке: не кручинься, Иванушка, это еще не беда. Беда, боюсь, впереди будет. А эту я рукой разведу. Махнула она рукой, а из рукава целое войско слуг верных. За ночь все сделали, так что рожь заколосилась. Да, эту службу сделал ты, Иванушка. Вот ведь чудо-то. Но это только часть дела. Само дело-то впереди. Вон, гляди, стоит 300 скирдов и 300 снопов. Обмолоти-ка ты мне к завтраму всю пшеницу. Чисто-начисто, до единого зернышка. Да скир ты не ломай. Понял? Ну, спасибо. Но не сделаешь — голова с плеч, извини. Не кручинься, Иванушка. Что это за беда? Такой я не боюсь. Я ее рукой разведу. Ты иди спать почивать. К утру работа будет сделана. Иди, иди, добрый молодец. Эй вы, слуги мои верные, помогите мне выполнить батюшкину задачу. И что же? Со всех сторон забрались к Василисе муравьи да муравьишки. И к утру повыбирали зернышки чисто-начисто, а скирды не потревожили. Да только снова водяной царь Иванушке задачу дает. Да, Иванушка, друг любезный, и правда лучше тебя еще никто мне не угождал. Да только прежде чем Василису я тебя отдам, должен ты мне построить из воску чистого церковь распрекрасную. К утру построишь — венчаться пойдешь. Не построишь — ну что ж, мой меч, твоя голова с плеч. Не горюй, Иванушка, друг мой любезный. Не допущу я, чтоб твоя головушка с плеч скатилась. За одну ночь слуги мои верные, пчелы работящие, построят церковь. А уж завтра поутру будет наше венчание. Как сказано, так и сделано. Куда деться водяному царю? Обещание выполнять пора. Ох, и свадьба была! Думаете, сказке конец? Нет, ошибаетесь. И кто не устал, дальше слушайте. Что, Иванушка, не весел? Живем мы с тобой ладно, богато, а ты, я смотрю, кручиниться начал. Эх, и то правда, милая моя женушка, все мне здесь по сердцу. И жена моя красавица и умница, и богатством нас батюшка твой наделил. Да только тоскую я по родине, по отцу да матушке. Нет роднее родимой сторонушки, нет роднее родимой земли. Не серчай, моя милая женушка, но не жить мне от дома вдали. Не серчай, моя милая Жоржка, но не жить мне от дома вдали. Там березки да клёны кудрявятся, там весной веселятся ручьи, там тропа на пригорок сбирается, и по камушкам речка журчит. Там тропа на пригорок сбирается, и по камушкам речка журчит. Тебя, ясный сокол мой, не держу, но и без тебя здесь не останусь. Да и я без тебя жизни не знаю. Поедем вместе, жена моя любезная. Собраться не напасть, вот в пути бы не пропасть. Не позволит нам батюшка водяной царь миром уйти. Ну да ладно, будь что будет, а с тобой я поеду. И я с тобой не расстанусь, любушка моя, зоренька ясная. Бы и вправду так было, но беду чует мое сердце. В своей стороне забудешь ты меня. Не будет этого, по что ты так думаешь? Ну, не будет, и ладно. Пора, Иванушка, в дорогу собираться. Запрягай коней! Вот, готово все, Василисушка. А что это ты куколок по трем углам сажаешь? Они сторожами нашими станут. А слуг батюшкиных обманут. Ну, поехали! С Богом! И поскакали наши молодые из подводного царства к Иванушке, на его родную сторонушку. А поутру царь водяной ждет-пождет, нету Василисы, нету Иванушки. Может, дело неладное, послал стражников молодых будить. Те стучат в дверь. А первая куколка голосом Василисы отвечает. Дайте поспать, идите прочь, грубияны. Ну, ушли стражники. Да что ж молодых-то все нету? Говорят, рано будем. Идите снова, достучите погромче. И вторая куколка голосом Василисы отвечает. Ох, да что же это? Нам сегодня, видно, поспать ни за что не дадут. Прочь уходите, да больше не приходите. Царь-батюшка, молодые вставать не хотят, на нас серчают. Ох, не нравится мне эта история. Не похоже на дочку мою до полудня спать. Идите, да стучите погромче. Матушка Василиса Премудрая, не вели казнить. Больно батюшка на вашу лень утреннюю гневается. Не придете, и нам не поздоровится. Подите же прочь, наконец, псы проклятые. Вот разлаялись под окошком. Ну, вы-то, ребята, догадались, что это последняя, третья куколка голосом Василисы отвечала. А стражники в страхе побежали к водяному царю. Мол, не хотят молодые открывать. Прости, царь-батюшка. Да что же это с ними? Уж не спутали вы голос? Точно ли дочь моя вам отвечала? Да как тут спутаешь? Она, точно. Ну и бронила же она нас. Бронила? И что же она вам говорила? Псами проклятыми нас обзывала, царь-государь. Как моя дочь? Да она слов-то таких в жизни не сказывала. Обманули вас, бестолковых. Вокруг пальца обвели. Видно, порхнули голуби из гнезда. Но да не вся потеряна. Иванушка, муж мой дорогой, припади к сырой земле, да послушай, нет ли погони от водяного царя? Соскочил Иван с коня, припал к сырой земле. Слышу я людскую молвь и конский топот. Это за нами погоня. Что же делать? Обратись же ты колодцем, а я старым старичком. Эй, старик, не видал ли ты здесь красную девицу с добрым молодцем? Видал, видал, родимые. Только давненько то было. Приезжали они здесь, когда я еще молод был. Ох, и глупый старик. Поскачем в другую сторону. Ну, поскакала погоня, а наши герои обернулись вновь самими собою, допустили коней в рысь. К родной стороне Иванушки. Скачут, скачут, да опять Василиса просит Иванушку послушать, нет ли погони. Припал Иванушка к сырой земле, опять конский топот близок. Что делать? Взмахнула тут Василиса рукавом, и стал Иванушка пастухом, а сама она обратилась старой часовенкой. Тут и стражники прискакали. Эй, старик, скажи мне, не видел ли ты здесь нашу Василису Премудрую и мужа ее Иван-Царевича? Я людей здесь в последний раз тогда видел, когда этой часовенки еще и в помине не было. Ох, и не везет же нам! Ну и в третий раз погоня наткнулась на наших беглецов. Они обернулись селезнем и уточкой, что по молочной реке с кисельными берегами плавают. Стражники к реке припали, молока киселька напились и обратно вернулись. Так, мол, и так, царь водяной, уж и не знаем, где искать беглецов. И старичка у колодца, и пастуха встречали, и молочную реку с кисельными берегами видали, с серой утицей и ладным селезнем. А Василисы Премудрой да Ивана-царевича нигде нет. Осерчал тут царь водяной. Ну и дурни же вы! Не распознали? Упустили? Казнить! Ну да что толку злиться? Беглецы уже на Святой Руси. Ну вот мы и прибыли, Василисушка. Здесь нам царь водяной не страшен. Знаешь, пойду-ка я вперед, отца с матушкой подготовлю, а ты меня здесь в лесочке подождешь. Ой, вот этого-то я и боялась, беда моя. Попадешь ты к отцу матери на родную сторонушку, меня и позабудешь. Плохо же ты меня знаешь, Любушка моя. Да как же я могу тебя забыть? Да я быстро, одна нога здесь, а другая там. Ну, как знаешь, Иванушка. Иди, сокол ясный, жена должна мужа слушать. Рассказать, что дальше случилось. Отец с матерью уж так радовались, увидя сына, так обнимали, целовали, так кормили, поили, что дни за днями чередой побежали, не поймешь, где день, где ночь. Столы ломятся, мед пива рекой. А бедная Василиса ждала, ждала, и голодная, холодная в город побрела. Там ее стрепуха добрая подобрала, к себе домой привела. Ой, где ж ты, доченька, бедовала? Где ж ты голодала-холодала? Вон все глазоньки выплакала сердешная. Да мне не голод, ни холод, ни беда. А беда мужа моего любимого потерять. Да разве кто меня поймет? И то правда. Сытый голодного не разумеет. У нас-то сейчас у всех радость. Сын нашего государя вернулся. Сколько времени в царстве подводном провел. Да вот счастье, к родителям воротился. Скажи, добрая женщина, а хорош он собой? Как ясное солнышко. А что же теперь он делает? Ой, тут такое, такое. Матушка ему невесту давно приглядела. Вот теперь их сватают. А мне пир свадебный готовить. Пироги печь на весь мир. Одной не управиться. Может, поможешь мне? Вот и отплатишь за приют. Конечно, помогу, добрая женщина. Только позволь мне из остатков теста на пирог двух голубков спечь. Да красиво как! Меня же и похвалят государи. Ой, а пирог-то какой! Красота! А голубки-то какие! А голубки наверху! Ой, какая красивая голубка! Она что-то такое мне напоминает, что жжет мое сердце. Ах, как больно и как трудно взять ее в руки! Ой, взлетела! Thank you. я ждала. Под ветрами опали цветы, но поверить я все не могла, что уже не воротишься ты. Для других будут струны играть, и весной трубачи протрубят, будут радуги, будут снега, но уже без тебя, без тебя. За колдовство такое? Голубка, спустись ко мне, обернись женою моей верной, Василисушка. Родители милые, не было и нет для меня другой жены. Примите ее в свои объятия. Ну что, ребятушки, поняли? Вот и сказки наши конец. Иван-царевич с Василисой Премудрой стали жить, поживать, добра наживать. Того же нам желают, а я говорю вам, до новых встреч в волшебном мире сказок. Говорят, что сказка ложь, но уроков в ней немало. Если слушал, то поймешь, что она нам рассказала. Сила веры и добра победить в сражениях сможет. Золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Вам, ребята, мой совет: будьте честны, справедливы. Если даришь людям свет, сам становишься счастливым. А когда придет пора, в трудный час вам друг поможет. Золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Чтобы справиться с бедой, помни принцип мой железный, даже с бабушкой гой. Постарайся быть любезным, и она хоть и стара, вам бы не тогда поможет. Золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Что просак не попадать, добрых слушайся советов, не старайся не вставать, ну а волшебные секреты. Лес иди без топора, так беречь природу сможешь. Золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Отправляйтесь в дальний путь, осторожны будьте люди. Под водой есть царь и жуть, как промашек он не любит. Только все это игра, я вполне хороший тот. Золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Сказка правду говорит, пожелаем на прощанье, будьте верными в любви, выполняйте обещания. Ты теперь богат, ура! Только помнить нужно все же золото и серебра.